4. Едва выехали из ворот пересыльного замка, как Егор принялся на чем свет чистить коляску. Десяток лет она служила верой и правдой, и доктор любил ее за удобнейшие сиденья, располагавшие к неспешным размышлениям, зачастую переходившим в сладкую дремоту, за кожаный фартук, так хорошо и уютно укрывавший от непогоды. Что делать? В последнее время она действительно скрипела всеми суставами, будто вот-вот собиралась развалиться. Но не расставаться же с ней из-за этого ее старческого скрипа, в котором, если слушаться, звучала своя печальная прелесть. Уверение в преданности до последнего вздоха, самоотверженное исследование долгу. Сознавая, что в его отношении к бездушной вещи есть нечто языческое, Федор Петрович, тем не менее, как бы втайне от себя предполагал в ней некую скрытую жизнь, с присущей всякой жизни признательностью за оказанное ей добро и горестным предчувствием столь свойственной человеку неблагодарности, грядущих цепких рук старьевщика или постыдного угасания на свалке. Две слабосильные лошаденки безропотно влекли их в Москву. А Егор оборачивался к Федору Петровичу и орал, что «Ладно бы, стыдоба, да хрен с ней!» Доктор вздрагивал и ежился от крепких слов. «Стыд не дым, глаз не выезд, но не приведи бог, опять колесо отскочит, а то и два в раз, тогда что?» «Егор, — думал доктор, — дан ему в напоминание о смирении, с каковым христианину подобает переносить всяческие неприятности. Сестрица Вильгельмина терпеть его не могла, уверяя, что он ленив, неряшлив, плутоват. В словах ее была некоторая правда, кто спорит. Но ее отношение к русским вообще и к Егору в частности было затемнено личной неприязнью и напрочь лишено той высокой справедливости, позволяющей увидеть в человеке или народе достоинство, превышающее или, по крайней мере, искупающее его недостатки. Наверное, Егору нужен был бы более строгий хозяин, но что сейчас толковать об этом, когда они состарились друг у друга на глазах и в некотором смысле представляют собой одно целое? «Ну, хорошо, хорошо», — слабо отбивался Федор Петрович, желая так, чтобы Егор оставил его в покое. «Будут деньги тогда». Однако упоминание о деньгах еще более распалило старого кучера и слугу. «Да что толку-то? Или мы такие дурни и не знаем, куда вы их денете? Какая годораной матери коляска? 7 секунд бежит толпа хворых да нищих, и все, тю-тю, дядюшка. А сколь всего нам дарили? Другому, кому на всю жизнь хватит, и детям перепадет. Вон она! — вспомнил он и сплюнул, отчего доктор сморщился, как от зубной боли. — 2, что ли? А, может, 3 года назад? Помните? Людям за вас стыдно стало, что вы на таком гробу ездите, в нем коляску. Какая колясочка! Игрушка была, и 2 меринов молодых к ней в придачу. А? И лети себе! Знай, покрикивай, а вы-то вот в люльке, в покое, в удобствах. А где она, колясочка-то? Где кони исправные? Егор обернулся и взглянул на Гааза зелеными, мутными, злющими глазами. — Ах, где? — насмешливо захохотал он, еще раз сплюнул. — Все доходы-то наши, вон они где. Он сначала ткнул оттопыренным большим пальцем себе за спину в сторону пересыльного замка, потом махнул рукой в сторону Покровки, малого казенного и полицейской больницы. Туда и колясочка укатился. «Ах, Егор!» — вздыхал Федор Петрович и пытался забиться в угол, но очень скоро становилось жарко, и он передвигался на середину сиденья и подставлял лицо свежему ветерку. «Разве в коляске счастье? Тише, не кричи! Я тебя сердечно прошу! Ну!» «Мимхерц! Херц, херц! Тут оно, что нам отовсюду, это самый один херц! Куда едем-то?» «На Моросейку, голубчик. Там собственный дом господина Воронцова, помещика, у меня к нему дело». «Ага!» — тоже догадался Егор. «Знаем мы эти дела. Опять денежки выкладывать, чтоб он дитё с отцом матери отпустил, не так, что ли?» Федор Петрович счел за лучшее промолчать. Не мог же он вот так запросто взять и объявить, что господин Воронцов был из тех помещиков, который не брезгует мертвым и буквой, и духом закона, дававшим им право по вздорному подчас поводу карать своих крепостных ссылкой. А их детей, мальчиков старше 5 лет, девочек старше 10, удерживать у себя. Глава семейства идет в Сибирь. Жене остается выбор, разрывающий сердце, либо следовать за ним, либо оставаться с детьми. Что Бог сочетал, того человек да не разлучит. Для кого? — сказано. Одну плоть кто велел рубить надвое? Неужели же бедные супруги до гробовой доски быть вдовой при живом муже? Как же ей без него? А ему как тяжко будет без нее в чужой-то стороне. А ребятки, выживут ли, оставшись без родительской любви и опеки? В подобных случаях Федор Петрович страшно негодовал и, бывало, мысленно произносил ужасное слово. Негодяй! И потом горько каялся в своем грехе. И как христианин, и как автор азбуки христианского благонравия, где собственной рукой с тяжеловесным изяществом начертал «Главное основание, почему мы не должны произносить бранных слов, есть то, что употребление их показывает в нас недостаток любви к ближнему, а как важен сей недостаток, это видно из слов святого Иоанна Богослова, который говорит «Кто не любит брата, тот пребывает в смерти». Сия заповедь есть наитруднейшая для исполнения. Когда видишь перед собой разумного, крепкого, работящего мужика, 35 лет, с открытым, располагающим лицом и прямым взором ярко-синий глаз, отправленного в Сибирь, вот за этот прямой, твердый взор, признанный дерзким, и за правдивый ответ, сочтенный непочтительным. Когда видишь его жену с выплаканными скорбными глазами, и когда видишь их владельца, субтильного человечка в круглых очках на все просьбы тюремного комитета отпустить к родителям 13-летнюю Анфису, 11-летнюю Марью и 7-летнего Сашеньку, отвечающего отказом, как, о милосердный Боже, заставить себя полюбить его? Как отыскать в нем зернышко человечности? Федор Петрович потянул за цепочку у дверей двухэтажного особняка на Моросейке. Внутри он услышал, зазвенел колокольчик. Открыл здоровенный малый в зеленом драповом сюртуке, брюках и черных спагах. — Доложи, голубчик, — сказал Федор Петрович, — что из тюремного комитета доктор Гагас. Однако можно было и не трудиться. Со второго этажа по деревянной лестнице с затейливыми грязными перилами спускался Андрей Венедиктович Воронцов в архалуке, панталонах и мягких домашних туфлях. Архалук был нараспашку, и под ним видна была сорочка лилейной белизны, а под ней цепочка с нательным крестом внушительных размеров, просвечивающим сквозь тончайшую ткань. «А-а-а!» — коротко, но как бы с предвкушением чего-то занятного воскликнул он. «Федор Петрович, по обыкновению, как снег на голову! Но есть, знаете ли, некая недоступная нам связь между нашими помыслами и явлениями действительной жизни», — говорил господин Воронцов плавным движением руки, приглашая доктора расположиться в креслах и усаживаясь напротив. «Чай или что-нибудь в русском духе? А, Федор Петрович, время обеденное, я велю закусочку соорудить, булочка какого-нибудь и корки». — Ну, воля ваша, — молвил хозяин в ответ на решительно отклоненные гостем чай и тем более угощение в русском духе. — Для взаимного понимания и даже расположения иногда бывает весьма. — А я, между прочим, думал о вас, дорогой эскулап. С этими словами Андрей Венедиктович извлек из кармана белую тряпицу, протер очки и вперил в газа колючий взгляд маленьких светлых глаз. — А тут и вы собственной персоной. Вот, думаю, бедный все носит, как угорелый, хлопочет, переживает. А, собственно, почему? Из-за чего? Странный вопрос. Человек, его жизнь, несчастье, с ним случившееся, бедность, болезнь, наконец. Ах, как нехорошо, неуютно было Федору Петровичу под взглядом господина Воронцова, судя по всему, желавшего непременно разъяснить доктору никчемность его трудов. масса причин. Однако, сударь, я не имею времени, чтобы рассуждать. Жизнь так коротка, а я должен успеть. Прошу вас ответить. Нет, нет, нет. Поспешно остановил его господин Воронцов. Я знаю, о чем вы меня спросите. А вы знаете мой ответ. Погодите. Это я, наконец, хочу вас спросить. Я русский дворянин, твердых православных воззрений, повидавший Европу и навеки вечный отрясший ее прах. В подтверждение этих слов Андрей Венедиктович с брезгливым выражением сбросил ладонью прах презренной Европы с архалука и легким движением коснулся даже домашних туфель из мягчайшей кожи. И устроивший здесь, в России, в Калужской губернии, свой мир. Свое, если желаете, царство, которого я абсолютный властелин. Справедливо и прошу заметить царство. Гришка! Кликнул он малого в зеленом сюртуке. Я справедлив! Справедливая ваша милость! Тотчас выплыл Гришка, а доктор Гас молча подивился по меньшей мере странному обращению, который господин Воронцов ввел в обиход в своих владениях. Вот! Кивнул Андрей Венедиктович, и очки, и глазки его вспыхнули довольным блеском. Устои моего миропорядка весьма просты. Федор Петрович с тоской приготовился слушать. Можно было, конечно, еще раз объявить, что он совсем не располагает временем, но тогда придется распрощаться с надеждой воссоединить детей с отцом и матерью. Такие субтильные человечки, да еще с таким ледяным блеском в взоре, ужасно заносчивы, самолюбивы и мстительны. Избыток желчи, воспаленный мозг, чувство собственного величия, восполняющий недостаток комплекции и проистекающий из всего этого жестокость в обращении с зависимыми людьми, поистине они бывают страшны в своем неограниченном законом своеволи. Сказать господину Воронцову, будет вам играть в цари, возненавидит, и тогда уж точно никого не отпустит. И волею обстоятельств Гас принужден был выслушать все до конца. Неподвижно, как тесанная из грубого камня фигура, сидя в креслах, лишь время от времени меняя положение затекающих ног. — Итак, — говорил Андрей Венедиктович, постукивая тонкими белыми пальцами по столешнице, инкрустированной красным деревом, — прежде всего, безусловное послушание. Каково и достигается строгостью обращения, примерным наказанием ослушников, поощрением преданности. В конечном счете оно притворяется в нерассуждающую, почтительную, преданную любовь, для которой поистине смерти подобно чем-либо огорчить обожаемого, тут он несколько замялся, подыскивая нужное слово, а, скажем так, благодетеля. Бросив воскомерный взгляд на молчаливого и хмурого Газа, произнес господин Воронцов. — Послушание, — продолжал он, — освящено верой. — Рабы, повинуйтесь господам своим со страхом и трепетом, как Христу. — О чем эти слова апостола? — Есть не умничать, не перетолковывать их в масонском духе. «Ля либерте, эгалите, фратерните». Французское его произношение было чудовищно. Если твердо стоять на камне православия, которое было и есть и будет нашей русской верой, если затворить слух и смежить очи, дабы не внимать пакостным измышлениям господ Чаадаева и Вяземского, о том, что помещик для своих крепостных есть на земле властелин, судья и податель всяческих благ, альфа и омега, начало и конец, путь, истина и жизнь, так. Он прихлопнул ладонью. Преодолевая ужасную тоску, Гас пробормотал, что никак не может согласиться с таким извращением христианства и недобросовестным изъяснением Павла. Андрей Венедиктович повел плечами, разрумянился и с пылом бойца, кидающегося в сечь, воскликнул. — А, католические штучки! Непогрешимость и прочая дрянь ересь не любит, когда и наступают на хвост. Федором Петровичем овладело сильнейшее желание немедля выбраться из мягких низких кресел, уйти, более никогда в жизни, не видеть перед собой эти ледяные колючие глазки, Это лицо, составленное из правильных, но каких-то мелких черт, и вдобавок с выпирающими скулами и заостренным подбородком, и он уже зашевелился, напрягся, оперся о поручни кресел, но мысли о детях, которым, скорее всего, уже не суждено будет встретиться с родителями, остудило и остановило его. С другой стороны, никак нельзя было оставлять без ответа оскорбление, так что нанесенное его вере. И он сказал, что господин Воронцов имеет совершенно поверхностные и превратные суждения о католичестве, и что сам митрополит Филарет, великий богослов и святоч, относится к римской церкви с подобающим уважением. — отмахнулся Андрей Венедиктович. — Масон! У Федора Петровича перехватило дыхание. — Кто? — изумился он. — Филарет? — Ну, не я же! — пренебрежительно произнес господин Воронцов. — Впрочем, все вздор. — Я давеча сказал об имеющихся к вам вопросах. Задам пока один. — Вы немец, католик. Со всех сторон вы чужой. Вам подают стакан кваса, и вы пьете бесчувственно. — Отчего бесчувственно? — вскинул брови Гас. — Когда хороший, с удовольствием, а плохой? И Федор Петрович развел руками. Господин Воронцов насмешливо улыбнулся. — Не дано вам понять, Герхас, не дано. Хороший квас или плохой, разве в том дело? Квас есть нечто чрезвычайно глубокое, если желаете, не только древнерусское, но и древнеевропейское. Когда, правда, Европа еще не была публичной девкой, и разврат еще не вынуждал истинно русское сердце к известному к ней отношению. Совершенно не в попад князь Петр щегольнул этим своим квасным патриотизмом, желая в очередной раз истоптать все русское. Ах, все де наше достоинство, что лежим в растяжку от Перми до Тавриды. Россия физическая Федора, а нравственная дура. И как перо ее руку не пронзило, когда эти поганые слова писал, язык не усох. Славного древа побег, а сгнил. Наш квасной патриотизм — душа, распахнутая всему миру. Но не смейте! Андрей Венедиктович строго погрозил тонким пальчиком в нее плевать. Вам дорого обойдется. Поэтому вдруг подвел он черту. Я вам вполне по-дружески. Зачем вы здесь? Зачем в наш русский уклад вы суетесь своим немецким, как это? Я полагаю, вы хотите сказать порядок? Даст орднунг. Вот именно, дамке. Зачем наш аршин хотите перемерять своим метром? Вы мне пытаетесь внушить, что я жесток. Вы меня, Андрей Венедиктович указал на свою грудь, как раз на то место, где просвечивал нательный крест, осмеливаетесь спрашивать, за что я отправил своего раба в Сибирь? Извольте, он дерзок, он себе на уме, он меня не любит. Он злая собака, которая не ровен час может укусить хозяина, потому я гоню его с моего двора. Но главное, он, во-первых, господин Воронцов загнул мизинчик, моя собственность. Во-вторых, последовал следующий белый пальчик, безымянный, это дозволено законом. И в-третьих, теперь прижался к ладони средний с крупным золотым перстнем на нем. Не ваше, господин Газ, дело. Отчего я отпустил с ним его жену, а детей оставил у себя? Его дети, они тоже мои рабы. Им хорошо будет у меня. Не проливайте понапрасну слез, Федор Петрович. Лучше поплачьте о немецких детях, которые умрут, — вскричал господин Воронцов, так и не узнав истинного Христа. Одни небеса над нами. Тихо и важно промолвил Федор Петрович, — и один нас всех ждет суд. А к моему вопросу о детях вашего крепостного могу присовокупить имеющиеся предложение одного благотворительного лица. Оно готово незамедлительно возместить убытки, могущие для вас образоваться, в том случае, если вы... На миг совсем краткий доктор задумался, едва заметной улыбкой произнес, — соблаговолите отпустить детей вместе с природными и законными их родителями. Ничто, — прибавил он, — не может нам заменить столь необходимую в нежном возрасте родительскую любовь. При упоминании о нежном возрасте усмешка промелькнула в ледяных глазах господина Воронцова. Нежный возраст! Есть люди, у которых слова не согласуются со смыслом. Анфиске 13. Здоровая девка, ей замуж пора. И вторая, Машка, и она подрастает, надевается будто яблочко, и скоро поспеет. Острое лицо Андрея Венедиктовича покрылось легким румянцем. Вот вам, господин немецкий доктор, оживился он одновременно, и загадка природы, и свидетельство здоровых сил русского народа. Крестьянские девицы низкого звания, а ведь как бывают хороши. Тут в Москве с ума сходят, обучая барышни хорошим манерам, а в нашей деревне дичок, а какая грация, какая во взоре скромность, какие венеры в наших избах. Господин Воронцов даже прищелкнул языком, как бы желая этим игривым звуком возместить бедность слов, бессильных изобразить цветущую красоту простых поселянок. Впрочем, возвратимся. Напрасно вы подразумеваете во мне злодея. Бросьте, бросьте, — небрежно махнул он. Я не слепой. Ах, — вздохнул и возвел глаза горе Андрей Венедиктович, — как несправедливы бывают люди в своих суждениях. Я, Федор Петрович, иногда еще и пописываю. Так, мелочи, вздор, статейки, но знаете ли, когда попадает сочинение враждебное святому православию или прегрешающее против славной истории Отечества, я чего-то преблагополучно миновавшее цензуру, о, тут меня не удержишь. Не касайся святого, не смей с уконом своим рылом в калашный ряд, не суди, сапожник, о том, что выше спага. Не развращай нравы, без того поврежденные кознями станы и ангелов его. С месяц назад случилось мне писать критику на один роман. Ужасное, несчастное, соблазнительное произведение автора, которому не осилить злобы дня, а он посягнул на художественность. И такое, представьте, в нем разлитие желчи, такое любование пороком, такое отвращение к высокому, что я принужден был так и написать. Ненависть вместо любви. И что ж, а чего-то шепотом обратился господин Воронцов к Федору Петровичу, мысленно высылавшему Господу смиренную просьбу подать ему на сей случай терпение, выдержку и золотое молчание. Тотчас зашушукали вокруг. О, я знаю, что я де ангажирован, что я вроде театральной клаки свищу, если заплатит, что это сочинение вообще не читал. Смеху подобно, ей-богу. Умному человеку зачем читать 1000 страниц от доски до доски? И так все ясно. Всем вместе Андрей Венедиктович прервал свою речь, сообразив, должно быть, что молвил лишнее. — Да, — принахмурился он. — Дурное в Москве житье, я, признаюсь, едва ее терплю. Необходимость даст. Презренный металл. От него никуда. Векселя переложить, кредиторов умаслить. Концы с концами надо бы свести, да еще и на старость кое-что, да. Сколько помнится, Федор Петрович, вы изволили сказать незамедлительно. Андрей Венедиктович совлек очки и принялся протирать их белой тряпицей, одновременно как бы из-под лоби то и дело взглядывая на доктора Газа голубенькими глазками, несколько утратившими, однако, свой ледяной блеск. Как прикажете понимать? Благотворительное лицо! С волнением в сердце объявил Федор Петрович, коего имя я не вправе оглашать, доверила мне известную сумму. Господин Воронцов суетливым движением потер ладонь ладонь. — Какую? — осведомился он, будучи не в силах утаить своего нетерпения. — И ежели мы достигнем договоренности, как бы не услышав вопроса, внушительно продолжал Газ, и заключим соглашение... Сия сумма будет незамедлительно вам вручена из рук, так сказать, в руки. — Но сумма-то какова? — продолжал допытываться Андрей Венедиктович. — Ах, — вздохнул он, — проклятие материальных затруднений. — Коли бы не оно, разве стал бы я менять мою волю на горсть серебра? — В серебре, кстати, сумма или в ассигнациях? Вы согласны? Да согласен, согласен, черт бы с ними! — от всего сердца воскликнул господин Воронцов. — С этими двумя девками-мальчишкой к ним в придачу. Но не менее 500 рублей серебром за каждого. Девки, красавицы, мальчишка редкой смышленности, такой шустрый мальчуган, и псалтирь уже разбирает, то выходит 1500. Федор Петрович покачал головой. Не передать, как отвратительно было стремление господина Воронцова выгодно продать собственное зло. Но в конце концов, чего можно ждать от человека с холодным сердцем, разлучающего детей с их родителями? Однако цену он заломил несуразную, о чем Федор Петрович с надлежащей твердостью ему объявил. — Могу сию же минуту, — сказал Гаас, — вручить кредитный билет, по которому вам следует, 800 рублей серебром. — 800? Словно подброшенный невидимой пружиной Андрей Венедиктович вскочил с кресел и неслышными быстрыми шажками почти побежал к окну, где остановился как вкопанный, и некоторое время молча созерцал зелень палисадника, освещенную лучами заходящего солнца. Бог весть, какие обуревали его чувства, какие мысли проносились в его маленькой средеющими на темени русыми волосами голове. Но, вернувшись, он произнес кривой усмешкой. — Что ж, вполне в духе времени. Является немец и спокойно грабит русского человека. «Милостивый государь!» — у Федора Петровича тряслись губы. С немалыми усилиями, выбравшись из кресел, он указал на красную ленточку ордена святого Владимира на левом лацкане своего сюртука. «Это, преодолевая внезапную одышку, промолвил он, — дано мне государем за службу русскому человеку! Совсем не за то, — с довольным голосом вскрикнул Гаас, — что я русского человека граблю! Я...» О, как бы Федор Петрович желал бы высказать этому господину все, что за многие годы он передумал о России, ее судьбе и горестной участи ее народа. Он чувствовал за собой это право, ибо давно уж стал частью России, ее сыном, родным пусть не по плоти, но уж совершенно точно по духу, что гораздо важнее. Ибо вот он, природный русский господин Воронцов, полюбуйтесь этим маленьким лживым извергом. Мучитель своих рабов, сеятель плевел, напыщенный гордец, не в нем ли, не в таких ли, как он, заключено несчастье этого страдающего и многотерпеливого народа? — Я, овладев собой, — отчеканил Гаас, — могу лишь повторить, 800 рублей серебром, незамедлительно. Мелкой мышиной своей пробежкой Андрей Венедиктович снова приблизился к окну. Затем с едва слышным топотком покружил по комнате и, встав напротив доктора Газа, быстро и злобно проговорил. — Унижайте, топчите, пользуйтесь, давайте ваши проклятые деньги.